Глава 16. Нойда Лоухи. Нынче надо осторожно, очень осторожно со своими желаниями, молитвами и проклятиями. Старая Нойда подлила Рэму отвара. Я глянуться не успеешь, каково они заглянут тебе в самые очи. Времена настали тонкие, хитрые времена. Одета она была в льняное платье с вышивкой, на голове цветастый платок, завязанный на лбу так, что кончики узелка торчали в стороны. Дополнял ее наряд неимоверной расцветки фартук. На шее у странной бабули висели бусы в несколько рядов. Из камешков, деревяшек и косточек. «Слышу такие слова не только от вас, почтенные Лоухи», — проговорил Рэм просто для того, чтобы что-то сказать, и отпил из чашки. Внезапно в голове просветлело. Головная боль, периодически напоминающая о себе, отступила, и Аркан удивленно посмотрел на Нойду, которая достала из кармана фартука вязание и принялась шевелить костяными спицами. — Я всегда готовила эти травы одинаково, уже 70 лет. Одну — от кишечных колик, другую — при простуде, третью — чтоб унять душевную боль. Да только вот сейчас, видишь, каково? Все стало не таково, а эдаково. То, что лечило кашель, нынче поднимает на ноги больного с кровохарканьем, а иное, помогающее при сравных болезнях, теперь из дряхлого старца сотворяет дамского угодника. Таковые дела, недобрый молодец, таковые дела. Тонкий мир стал ближе к нашему, и силы оттуда бурными реками потекли навстречу людским стремлениям. А мы, люди, народ разный, и хороший, и плохой, да и нелюди тоже. Возьми кузнеца Стуре, из гном его он рода. Все того же хочет, детишек в подгорном царстве на теплые места пристроить, жену молодую, третью по счету найти, чтоб посисястее да посимпатичнее, ну и шедевр сотворить, а лучше два. Это очень хороший гном, а? — Наверное, хороший, — согласился Аркан. Тот колбасник говорил, что... — Вот же каковой невоспитанный юноша! Старуха Лоухи даже ногой топнула. — Тут тебя уму-разуму учат, а ты все про колбасу. Ты про ту не будешь слушать или нет? Или думаешь, синелицы и сами оулу взяли? — То... Рэм даже рот ладонью закрыл, чтобы дурацкой репликой не спугнуть удачу. В его жизни всегда так было. Все самое интересное происходило внезапно, а самые удивительные люди встречались случайно. Или нет? Или эта беседа с таинственной Нойдой все-таки результат многочасового обхода города, сотни разговоров, взглядов, намеков и слухов? Хочешь, чтоб тебе повезло? Повези! Колбасник был далеко не единственным уличным торговцем, к которому подходил Аркан с ненавязчивыми разговорами, и от обилия лакомств у парня уже бурлил живот, а карманы распирало от сувениров и безделушек. Так что теперь он не имел права упустить ни слова из того, что могла поведать знахарка. Туони, владыка подземного мира. Таково говорят синелицые. Демон, молвили бы церковники, или химера, эгрегориальная сущность высшего плана. Это могешь услыхать от любого кудесника с образованием. Сволочь распоследняя, злодей и паскуда, это я со всей прямотой скажу. Ишь, взял обычай, люди есть. Бабка бросила вязание и вперилась взглядом в лицо Рэма. — А ты не напугаешься, вижу. Имел дело с таковыми гадами? — Имел, то есть приходилось, — кивнул Аркан. — И каково оно? — Там драконица была. Вводила один диковинный народ в заблуждение. Навевала им образы и видения будущего, и через это превращала в чудищ. Вот глаза у них тоже были чернющие, зубы острые, а языки змеиные. — Страсти-то какие, а? Ты отварчик-то пей, пей. И как с драконицей справился? — А откуда вы знаете, что справился? — задал очень глупый вопрос Рэм, а потом подумал, что вряд ли он тут сидел бы и травку пил, и смущенно почесал затылок. — А, ну да, действительно. Так она сказала, что ни один смертный муж не сможет ее убить, или что-то вроде того. Ну так я и не стал ее убивать. Я отлупил ее, как последнюю ледащую псину. О, каково! Нойда снова принялась стучать спицами. Тогда слушай. Во времена стародавние, когда твои предки еще и не ступали на землю севера, а сами думали, что они одни-одинешеньки и люди в мире, то поклонялся народ силам природы, от которых зависела их судьба. На берегу моря народ чтил Ахти, Великий океан. В горах небо Перкунаса. А в ледяных пустошах поселилось племя изгоев, жизнь которых зависела от возможности укрыться в пещерах и согреться жаром подземного огня, непредсказуемого и ужасного. И настало время перемен. Таковое же, каковое и сейчас. Скверный обычай был у Саами, поклонявшихся земному огню. Слабых и хилых младенцев они бросали в пасть горючую. Таковую именовали пасть Туони. И вот в таковые тонкие времена случилась вражда с гномами, и война, и разорение, и каково тяжко пришлось людям. Тогда кто-то сказал: «Давайте взмолимся Туони, чтобы спас он народ свой». И просили, и бросали в пасть детей своих. Каково испужались и в ужасе были, когда оттуда вылез великан, лицом черен и страшен, и набросился на подгорных воителей, и побил их, и гнал, и преследовал, и исчез там же, где появился, сожрав врагов и собрав их головы. Аркан слушал, как завороженный. Вроде и не великий оратор это Нойда, и говорила просто, даже косноязычно, но темные, едва освещенные пещеры, плотный строй гномов с короткими тесаками и боевыми молотами, отчаявшиеся воины-северяне, мрачный багровый зев провала в земле — все это предстало перед его внутренним взором вживую, как будто он и сам был там, во тьме подземелий, где скрывались люди от зимней стужи. Бабка поглядела на вязание. У нее получался большой носок, ярко-красный, с традиционным орнаментом по канту. — Кажись, подойдет, а? — проговорила она явно о своем изделии. А потом продолжила вещать. — Вот с той поры Туони и пристрастился есть людей. А каково было этого гада младенцами кормить? — Так что, правда, его эта пасть была? Недоверчиво глянул на Нойду Аркан. «Была, не была, эгрегориальная сущность. Каково? Стал быть, молитвы и желания людские таково сделали. Или химера сквозь эфириум к тонкому месту присосалась и таковым Туони и стала для того пламени». «И что? Ахти и Перкунас тоже?» Такового не знаю. Каково бабка мне моя сказывала, а ей ее бабка, а то и стало быть ее бабка, и далее таково, то я знаю. И то тебе рассказала. И такового то не видала. Под Оулой. Вот как. И каков... Парень почувствовал, что волей-неволей перенимает старухину манеру разговора. Фу. И на что похож этот Туони? Какого бабка сказывала? Великан, ликом черен и страшен. Макушка до вершины деревьев. Под землю ушел, как всех съел. А синие лица и аккурат головами невинно убиенных пать, куда он делся, завалили. Рэм вздрогнул, прикидывая размеры противника, с которым предстоит схлестнуться. Судя по следу, локтей 20 в высоту. А что, сладить с ним можно? Гномы — народ упорный, рукастый. Неужели они ничего против Туони не придумали? Лоухи взялась за второй носок. Спицы так и мелькали. Аркан никогда не видал, чтобы вязали так быстро. Таковой Туони — демон, химера, исчадье тонкого мира. Каково с ним сладить смертному? Хитро прищурилась старуха. Рэм Тиберий Аркан горделиво расправил плечи. Безотказные средства, божье слово, огонь и холодная сталь. Уж поверь, бабуля, видали мы чудищ морских и земных, и на всех работало, а потом осекся. На всех, кроме химеры. Но и на ту я управу нашел. Но Эди Лоухи явно по душе пришлась его уверенность. Она поправила вязание, поддела спицей белую нить для орнамента и спросила. — И каковую управу ты найдешь на великана сильно могучего? Каковой под землею скрыться может и из-под земли же явиться? — Значит, абстрагируемся от того, что эта сущность сверхъестественная. Рэм вскочил с лавки и заходил по избушке. Два шага в одну сторону, два в другую. Ему приходилось уклоняться от связок чеснока и лука, веников трав и подвешенной там и тут на потолочных балках посуды. Но все равно так думалось лучше. Предположим, что это, например, что-то вроде носорукого чудища. Большой, опасный, сильный. Носорукое чудище добывают при помощи ловчих ям. Но ямы мы использовать не можем, поскольку как раз земля для него — дом родной. Исчезнет и ищи его второй раз, — рассуждал Аркан, а Лоухи кивала его словам. Значит, нужно лишить его этой возможности. И приманка. Скажи, почтенные Лоухи, а крепки ли стены дома Эдускунты? «Крепки! Куда как крепки!» — закивала Нойда. «А есть ли у кузнеца Стуре достаточно металла и работников, чтобы...» «А это ты у Стуре спроси. Удумал чего, вот и молчи, никому не говори, но верь. Верь в успех задуманного. Все получится, так и знай. Арканы, они по-другому не умеют. Делать таковую дичь, каковая... победу приносит. Крысами каково твой дедуля кидался, однако ж помогло. Ладно, тогда вот еще. Что сделают синелицые, когда служители Господа Творца Миров соберутся в одном месте? Можешь не отвечать, все понятно. Понятно ему. Какой хитрый, недобрый молодец. Все-то он придумал. Ну-ну. Арканы, они завсегда в нужное время в нужном месте оказываются. Гляди, не отступи с такового пути, а вот я и носочки тебе связала. Лоухи протянула ему два красных шерстяных носка с белым узором. Надень таковые носочки-то под сапоги, оно здоровью помогает. Надевай, надевай. Чего я портянок не видала? Фу, вонишь-то какая! Вот носочки как раз будут. Надел? Ну так забирай свои портянки смрадные и двери таковые с той стороны закрывай. Аркан стоял перед внезапно захлопнувшейся дверью Нойды Лоухи, слушал вопли птички, которая выглядывала из оленьего черепа, и пытался понять, кого же так сильно напоминает ему эта удивительная старуха. А потом рассмеялся, когда осознание все-таки пришло. Матушку Разора. «Сколько тебе надо?» Микки даже снова начал растягивать звуки. «Это ведь можно вооружить не одну сотню воинов!» Даже 3 сотни воинов могут оказаться бессильны. «Помнишь, зачем ты звал меня с собой на север, Микки? Чтобы я присматривался к странным вещам и помогал тебе справиться с угрозами таинственными и необычными. Было такое?» «Да, так все и было», — неохотно согласился северянин. Рэм не мог сказать наверняка. Нравился ему этот обновленный в который раз Микки Ярвинин или нет? Не толстый растерянный уволень, не лихой наемник и мятежный кормчий, а знатный воин-герой, легендарная личность. Искусно сплетенная кольчуга, золотые перстни и гривны, ожерелье из монет на шее, отличные сапоги и красный кушак. Все это смотрелось странно на том, кто много месяцев провел в трюме на грибной скамье, едва-едва прикрывая срам дерюгой. И манеры Микки тоже изменились, под стать наряду. «Так вот, поверь мне и на сей раз, чтоб не пожалеть потом. Если надо, я пойду к Вилли Корханину. Сам и объясню ему». «Ладно, ладно, говори, что тебе нужно. Эй, поди сюда!» Махнул Микки девушке с пергаментом и пищими принадлежностями. В отличие от других имперских земель на севере, именно женщины чаще всего владели грамотой и счетом. «Записывай, Кайса. Что там нужно, Рэм? Ворвани или земляного масла? Не менее 20 ведер. Стали в прутах не менее 20 пудов. Чем дальше Аркан диктовал, тем более недоверчивым становилось выражение лица Микки Ярванина. «Это же... что ты задумал?» «Я задумал действовать превентивно и готовиться к проблемам до их появления, а не после. Послушай, Микки, что ты кривишься? Твоей рожей можно гвозди забивать. Знаешь что? Я вижу, ты почему-то перестал мне доверять. Твое право. Можешь считать, что я прошу у тебя эти припасы в долг». Слово Аркана вернул до последнего медика. Рэм смерил друга досадливым взглядом, и Ярвинин смутился, отвел глаза. «Если я ошибаюсь, и все, что затеял, не пригодится прямо сейчас, то я выкуплю у тебя эти припасы. Я уверен, будут и другие чудовища, будет и другая охота». Развернувшись на каблуках, Аркан зашагал прочь. Микки смотрел на его гордую прямую спину и хотел было догнать его, но потом замер на мгновение и озадаченно проговорил. «Он сказал чудовище и охота», — добавила Кайса. Ярвинин поморщился и странно глянул на нее, как если бы заговорила породистая собака. Гномы долго матерились на своем ракочущем языке, размахивали руками и дергали друг друга за бороды. Стуре, тот самый кузнец из квартала Лаури, наконец подбоченился, шагнул вперед и, глядя снизу вверх на высоченного аркана, сказал: «Пор 1000 золотых и право беспошлинной торговли в землях аскеронских арканов». Рэм крякнул от удивления. «Ну и запросы у них!» Ну да, ему пришлось поведать этим достойным представителям подгорного народа о своем происхождении. Иначе бы они и говорить с ним не стали. Но 500 золотых гонят, как есть гонят. 1000 золотых и право на аренду складских помещений в порту сроком на год. Рявкнул он. 430 золотых, аренда на 5 лет и протекция для поручения места на рыночной площади. 100 прямо сейчас и еще 50 в Аскероне. Склады на 1,5 года со скидкой в 40% от рыночных расценок. Рэм не любил торговаться, но понимал, что откажи он гномам в таком удовольствии, и черта с два они возьмутся за его заказ. Они ругались около часа, пока, наконец, довольный Стуре не дернул себя за пышную бороду. «По рукам! 100 сейчас, 100 потом. Аренда на 2 года со скидкой в 70%. «Какого?» Про аренду последнее предложение по скидке было половина рыночной цены, но... «Ладно, бог с вами. Но до Эдускунты все должно быть готово». «Уж мы постараемся!» — засучили рукава гномы. «Ты, гравная, на проход в Золотой дом разрешение поручи. А сдераем работу мы по-своему, по-гномии. Ни одна сворочь не осирит, хоть носорукое чудище». «Вот», — сказал Аркан, — «это мне от вас и нужно». Ему предстоял еще один сложный разговор с Вилли Корханином. Рэм порядком устал бодаться с рычащими бородачами, и ему хотелось просто сесть где-нибудь и посидеть с кружечкой пива. Но покой может только сниться. Он застал главу клана Корханинов как раз у Золотого дома. Тот поприветствовал Аркана и продолжил раздавать указания. Туамарри он уже не был, но авторитетом пользовался немалым. И за годы, которые он носил титул Верховного Арбитра Севера, сумел изучить грандиозное строение лучше, чем кто-либо другой. А потому при молчаливом согласии всех, даже враждебных кланов, взялся за организацию собрания. «А выдержат ли стропила вес, скажем, в 300 пудов?» — спросил Рэм, дождавшись паузы в бесконечном потоке приказов, просьб и оплеух, которые раздавал этот великий старик десяткам слуг, сновавших туда-сюда. Оплеухи он только обозначал, по-отечески. Наверняка удар Вилли Корханина мог и с ног свалить, а не только придать ускорение заболтавшимся юношам. 300 пудов? — удивился бывший Туамарри. — Это что такое ты собрался вешать под потолок Эдускунты? Носорукое чудище? — Ну, допустим. Этот пример в связи с аркановскими приготовлениями приводили все чаще и чаще, а потому он и не думал отпираться. — Так выдержат или нет? Я бы не стал проверять. Золотой дом строился в незапамятные времена и ни разу с тех пор не требовал ремонта. Только крышу траим каждый год. Говорят, предки наносили на каждое бровнышко руны крепости. Так что есть мнение, что оно выдержит все, что угодно. Кроме... да. Корханин задумался. «А, скажем, пожары в Золотом доме случались?» — продолжал наседать Аркан. «Что? Нет, нет. Ты что, собрался тут костер разводить? Будут жаровни, будут свечи. Зачем нам еще огонь?» Рэм посмотрел Вилли Корханину прямо в глаза. «Нужно принять дополнительные меры безопасности. Неужели вы думаете, что с синелицей пропустят богословский диспут? Пустить на север служителей Господа для них смерти подобно? Да ладно для них. Если сюда придут ортодоксы, даже их демоническим владыкам придется тяжко. Может быть, это прозвучало пафосно, но на старого северянина подействовало». «Безопасность. Да, вряд ли они оставят нас без внимания. Но что они могут? Мы в центре Байрада, полного вооруженных воинов». «Иногда победа зависит не от числа воинов», — проговорил Аркан. Корханин качнулся с каблуков на носки и обратно, задумавшись. — Ты ведь собираешься держать все в тайне, верно? — хмуро спросил он. — Верно. Мы не знаем, есть ли среди вашего окружения соглядатые синелицых, а потому работу сделают гномы. На самом деле Рэм был уверен, что шпионы есть, но говорить об этом, не имея веских доказательств, не собирался. — Это не будет угрожать собравшимся? — Будет, — честно сказал Аркан. — Это может стоить нескольких жизней. Но если не предпринять ничего, это может стоить и вовсе целого города. Что заставило Вилли Корханина поверить иноземцу? Может быть, горящий верой взгляд аркановских черных глаз или богатый жизненный опыт? Так или иначе, он просто кивнул. «Будете работать ночами. Накануне собрания ты мне все расскажешь. Я должен знать, чего ожидать». Рэм тяжко вздохнул. Если бы он сам знал наверняка,